Глава первая. 10 дней спустя экипаж бодро катился по Королевскому тракту из столицы в Лареш. Поскрипывали рессоры, что-то тихонько насвистывал себе под нос, выседающий на козлах Пит. Скай смотрел на подмерзшие поля за окном и в который раз спрашивал себя, как он, взрослый опытный волшебник, 25 лет от роду, ввязался в авантюру, достойную мальчишки из Академии. Ну ладно, мальчишкам такие дела не поручают. Но вот в романах, которые эти мальчишки читают, спрятавшись от сурового библиотекаря за толстым томом полного собрания изречений Арчибальда Великого, именно такие дела и именуются приключениями. А взрослые серьезные люди называют их не иначе, как безрассудством. От самобичевания его отвлек Ник. Бывший странствующий травник наотрез отказался оставаться в столице, хотя поначалу комнатка у госпожи Флоры и работа помощником аптекаря очень ему понравились. Но едва он узнал о скором отъезде друзей, как тут же собрал вещи и заявил, что готов ехать с ними хоть на нижние слои темного мира, ругаться с владыкой злых духов. В конце концов, Скаю, помимо Пита, просто необходим еще один помощник. Никакие разумные аргументы травника не проняли. Он-то как раз пребывал в том самом возрасте, когда слово «безрассудство» еще означает «приключение». Нажитые в предыдущем приключении шрамы и ночные кошмары в расчет не шли. Пришлось спрашивать дозволение у нанимателя. К печали Ская господин Марк согласился. И теперь Ник с любопытством разглядывал унылые пейзажи за окном, грыз лакричный леденец и донимал волшебника расспросами. «Так что мы будем делать в Лареже?» Скай, пообещавший помощнику по дороге посвятить его в план, тяжело вздохнул. Плана, как такового, у него пока еще не было. «Приедем, осмотримся, найдем Крея, моего приятеля из Академии. Пообщаюсь с ним, и тогда уже решим, что делать дальше». «Он злодей?» Скай поморщился. «Наш наниматель только подозревает, что он злодей». Слово «подозревает» волшебник произнес с таким напором, что даже сам удивился. И мы должны это проверить. А потом? Скорее всего, никакой он не заговорщик. Нам нужно просто это уточнить. В основное расследование вмешиваться не велено. Пропавших людей искать тоже. Так что мы весело проведем время в Лареже за счет господина-нанимателя. Может быть, даже на курорт Вимберже выберемся, напишем отчет о проделанной работе и вернемся домой. «Какой курорт в такую холодрыгу?» — поежился Ник, покосившись на пролетающие за окном снежинки. Снег еще не лег, но зима напоминала о себе все более явственно. Вездесущие листвянницы уже уснули. На высоких стеблях придорожной полыни трепетали прозрачные ленточки ветроловов. Рядом с экипажем беззвучно скользил теневой попутчик, большой, но безобидный дух, похожий на лишнюю тень. Днем он не вызывал страха даже у лошадей, а вот ночью вполне мог бы доставить кучеру хлопот. Притом к страху и прочим эмоциям сам попутчик, в отличие от многих других духов, был совершенно равнодушен. Он просто путешествовал, прицепляясь к каретам и всадникам. Скай рассмеялся. «В Вимберже курорт как раз зимний, очень популярное местечко у молодых аристократов. Целебный горный воздух, катание на санях и самое прекрасное зрелище — брачные танцы снежных змеев. Именно в начале зимы они покидают свои раковины и кружатся над вершинами самых высоких гор. С курорта как раз открывается прекрасный вид на пик Лаан. Там, наверное, уже сейчас свободную комнату не найти, но у гильдии волшебников есть в Вимберже собственный домик, а у дяди Арли в этом домике персональные апартаменты». «Ого! Я думал, твой дядя — простой библиотекарь». «Он не простой. Он главный библиотекарь гильдии, страж самых пыльных, хранилищ мудрости и занудства. Дракон, возлежащий на бесчисленных грудах сокровенных знаний. Повелитель легиона книжных червей и прочее, и прочее. Ну и некоторые привилегии ему в связи с этим положены». Ник помолчал, потрясенный перечислением заслуг дядюшки Арли. Скай уже начал надеяться, что травник устал от разговоров и позволит ему вернуться к собственным невеселым мыслям. Но не тут-то было. «А ты уже видел этих змеев?» «Видел, Только совсем чуть-чуть», — вздохнул Скай. «Как это?» «Ну, мы приехали на курорт с дядей и его друзьями-библиотекарями из других городов. У них там была какая-то особенно важная встреча зануд со всего мира или что-то вроде того. Мне было 11, я в такие детали не вникал. От их нудных разговоров у меня, видимо, рассудок помутился. Вот я и решил, что танец змеев — это что? Это каждый год смотрят неинтересно. А вот найти пустую раковину — это другое дело. В горах, знаешь, расстояния кажутся такими маленькими, ну, рукой же подать до соседней вершины. К утру обернусь, дядя и потерять меня не успеет». Скай развел руками и криво усмехнулся. «И?» Ник, кажется, даже дышать перестал. «И ничего особенного», — пожал плечами Скай. «К утру меня дурня как раз и нашли. Даже почти не обморозился, как ни странно. Но вот пока я в сугробе вспоминал согревающие чары, что-то там такое светящееся в небе кувыркалось». Ник открыл было рот, но тут экипаж остановился. Пит постучал в окошко и выдал самым учтивым тоном. «Вылезайте, ваше мажество! Почтовая станция!» Мажество бесило Ская неимоверно. Но для роли недотёпы кучера Пит считал его самым подходящим. Ник фыркнул и отнял у волшебника саквояж. «Ваше мажество, я понесу!» И распахнул дверцу, ускользая от хозяйской ярости. Помощнику вообще-то следовало называть волшебника господином, на худой конец хозяином или мастером, и Ник знал это прекрасно. Но, кажется, полагал, что недовольный вид сразу же добавляет Скаю возраста и солидности, поэтому на станциях старался вовсю. Скай мысленно пообещал приятелям ужасную месть при первом же удобном случае и неторопливо выбрался из экипажа. Почтовая станция на Королевском тракте — это вам не захудалый трактир в захолустье. Большой двухэтажный дом, где найдется и горячая еда в любое время суток, и мягкая постель без клопов, и цирюльник с острыми ножницами и бритвой. Конюшня, где скучают пяток резвых лошадок для королевской почты, и еще несколько поплоше, для прочих путешественников. Просторный каретный сарай с широченными воротами. Маленькая кузница, где за умеренную плату подобьют отвалившуюся подкову, а за плату побольше подкуют новыми. Все это хозяйство обнесено надежным забором от лесного зверья и других незваных гостей. Вот только на этой станции в воротах почему-то зияла дыра размером с большую тыкву, криво заколоченная парой досок, а вышедший на высокое крыльцо усатый почтмейстер смотрел на волшебника не с обычным высокомерием лица должностного перед гражданским, а с искренним счастьем и недоверием одновременно. Как бродяга на найденной в канаве золотой, неужто не фальшивый? Волшебником Скай был самым что ни на есть настоящим, но в купленной прямо перед поездкой новенькой дорогой одежде чувствовал себя совершенно фальшиво. Но что уж теперь, он чинно проследовал прямиком к застывшему на крылечке почтмейстеру, поздоровался и затребовал горячий обед и свежую лошадь. «Да-да, проходите, ваше мажество». «Господин волшебник!» — сквозь зубы поправил Скай. «Господин волшебник!» Побледнел усач, окончательно теряя чиновничью заносчивость. «Сейчас, сейчас, обед мигом будет, только с лошадками беда, болеют лошадки-то». «Что за зараза?» — вынырнул откуда-то Пит. «Почему знак не вывесили?» О болезнях скота, как и о человеческих моровых поветриях, принято было предупреждать за четверть мили, вывешенной белой тряпкой с козьим или коровьим черепом. Да и на воротах такой же знак повторять следовало для самых невнимательных. Скай покосился на ворота. Никаких тряпок, только две доски поверх округлой дыры, ощетиненной щепками, как пасть болотного ногохвата. «Да не такая зараза это!» — горестно вздохнул почтмейстер. «Ночью какая-то зараза приходила, скреблась в двери и в ворота. Лошадки испугались, бились в стойлах, никак мы их успокоить не могли. Один жеребец ногу сломал, другой встать не может, тоже падет, по всему видать. Остальные устали очень, скакать не могут. Завтра смогут, наверное, если ночью никто их пугать не будет. Вы бы не смогли разобраться, господин волшебник. Гонца-то мы послали, да когда он еще доберется пешком? Тут до следующей станции почти дюжина миль, да пока оттуда до города доскачут, Почтмейстер замолчал и уставился на волшебника. Волшебник задумчиво смотрел на длинные борозды в дубовой двери станции. Молчание затягивалось. «Так мне лошадку-то не распрягать, ваше мажество!» — вмешался Пит. «Отдохнет маленько, да и довезет нас потихонечку, или тут подзаработать останемся». Почтмейстер намек понял и принялся сулить деньги. Скай намек тоже понял. Небольшая задержка в пути господина Марка не слишком разозлит. Сошлись на том, что волшебник заночует на станции, конечно же, без платы, как дорогой гость. Посмотрит ночью на заразу и тогда уже решит, что делать дальше. Может, тварь вообще была мимохожая, поскреблась, да и дальше побежала, больше не пожалует. Кормили на станции невкусно. Что-то пересолено, что-то недосолено, жаркое чуток пригорело. Видимо, у невыспавшейся поварихи сегодня все валилось из рук. «И что это, по-твоему?» — спросил Ник, которому должность позволяла обедать с господином за одним столом. Пит, лишенный такой привилегии, исчез где-то на кухне и наверняка уже разузнал от служанок все подробности ночного происшествия. «Нежить!» — пожал плечами Скай. «Сходи потом, пощупай эти царапины. Холодок от них такой характерный». «И откуда она тут?» «А мне-то откуда знать? Вернется, спросим». «Правда?» — не поверил Ник. «Нет», — признался Скай. «Судя по бороздам, у нас тут не душа, а самое, что не есть, бренное тело. Ничего она нам не скажет. Ну, разве что опознает его кто-то из местного люда. Раз так настойчиво скребся, значит, что-то ему тут было нужно. Или кто-то». После обеда волшебник оставил Ника осматриваться на станции и обживать комнату, а сам отправился прогуляться. Пит тут же вызвался его сопровождать. Среди бела дня нежить бравого кучера не пугала, скорее настораживала, но оставлять волшебника без присмотра он не хотел. «Ты же будешь этот свой особый взгляд делать, чтобы найти, где эта зараза на дневку залегла? Ну, а я пригляжу, чтоб ты в лужу не упал». Во дворе, посыпанном мелкими камушками, луж не было, а вот за забором они встречались в изобилии. Зима все никак не могла вступить на престол. Ночные метели сменялись утренними дождями, а потом из-за туч выглядывало полуденное солнце и отгоняло зиму еще на один день. Люди ругались на солнце и всей душой ждали холодов. Сапоги в жидкой грязи промокали за четверть свечки, и даже волшебное водоотталкивающее зелье не спасало. Пропитанные им обувки держались всего свечку-другую, а потом все равно начинали отсыревать вдоль подошв. «Ну вот чего этим покойникам не лежится-то?» — ворчал Пит, рассматривая следы босых ног в грязи перед воротами. «В общих чертах ты и сам знаешь», — вздохнул Скай. «То ли дела важные остались, то ли кто поднял. Не знаешь, не пропадал ли тут кто?» «Из своих никто не пропадал. Почтальоны тоже все в срок проезжали. А что до простых путников, кто ж их считает? Помирать тоже не помирал никто. За последние 3 года ни одних похорон. Ссоры и вражды не больше обычного, так что насылать такую напасть вроде как некому и не за что. Даже конкурентов нет. Все станции на этой дороге одно семейство держат». «С местными понятно. А постояльцы?» «А нету их. Ни единого гостя тут прошлой ночью не было, что для этого времени года совершенно нормальная картина». Скай снова вздохнул. Насколько проще было бы найти и упокоить недовольного поведением наследников дедулю. И могилка, вот она, и причины неупокоенности ясны. Притащившийся вслед за гостем мстительный мертвяк тоже устроил бы волшебника. Как пришел сюда за обидчиком, так за ним же и дальше пойдет, сюда уже не вернется. Но когда ни единой явной причины для появления потустороннего гостя нет, вообще непонятно, что может обнаружиться. Волшебник принялся растирать ладони, потом поднес сложенной чашечкой кисти к лицу, словно умывался набранной в руки силой. Глаза обожгло. Мир вспыхнул зеленым и оранжевым маревом. Следы нежити на земле теперь стали темно-фиолетовыми, похожими на синяки на оранжевой земле. Пришел мертвец через поле, со стороны леса. Туда же потом и убрался. Вокруг забора навертел несколько кругов, в двери и ворота скребся с нечеловеческой настойчивостью. Последняя надежда на то, что мертвец был мимохожий и больше не вернется, растаяла. Этому покойнику явно позарез понадобилось что-то на станции. «Тогда я за топором?» — обреченно спросил Пит, которому волшебник изложил положение дел. «Да, ночи ждать смысла нет, пожалуй. Ночью с ним драться придется, а по солнышку есть шанс упокоить по-быстрому. Лопату еще захвати, вдруг откапывать понадобится». Пит ушел, а Скай остался на месте. Под чарами особого взгляда мир выглядел не совсем так, как в действительности. Лужи и кусты становились неважными, почти невидимыми. Зато хорошо были видны тропки духов, волшебные вещи, существа, как живые, так и немертвые.